ברכה לכל אחד. מיר ובלגסלוויניה каждому. אני שמח לראות את כל אחד. Я рад видеть каждого из вас. ותודה לארתור ששם בפרשת השבוע תשתית, כבר אני יכול להמשיך הלאה. И спасибо за парашат Шаво, которая дала базу для проповеди. והיום אנחנו ניגש למקום מאוד ידוע. Сегодня мы приступим к очень известному месту Писания. Малахим Алеф. Третье царство. Перек Гимел. Третья глава. וזה סיפור של דיבור בין אלוהים ובין שלמה המלך אשר עלה לכיסא המלכו. И эта история, это беседа Бога и царя Соломона, когда царь зашёл на престол. והיה נאמר הרבה על נושא הזה, והיום אני רוצה לשים לב על הדברים שאולי לא היו בתשומת לב שלנו עדיין. И мы много слышали проповедей на эту тему, но сегодня я хотел бы коснуться тех вещей, которые, возможно, упускались из нашего внимания. פרק ג' третья глава. ואנחנו נתחיל מפסוק 5. С пятого стиха. בגבעון נראה אדוני אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך. ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד, אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה, וישרת לבב עמך. ותשמר לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כיסו כיום הזה. ואתה אדוני אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון, לא אדע צאת ובוא, ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב עם רב אשר לא אמנה ולא אספר מרוב. בינתיים אנחנו נעצור, נקרא גם ברוסית. В Гавоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: "Проси, что дать тебе". И сказал Соломон: "Ты сделал рабу твоему Давиду отцу моему великую милость. За то, что он ходил пред тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя исчислить его, не обозреть. Аминь. Аминь. Туда. Ешкама дварим лифнеча нахну надхилли дабер аля бакашоча ля шломо. Есть несколько вещей, о которых мы поговорим до того, как Соломон высказывает свои просьбы Богу. Двар решен. Первое. ברגע ששלמה המלך הוא התחיל למלוך תחת דוד, в тот момент, когда царь Соломон начал царствовать вместо царя Давида, מכתב הזה נראה שהוא הרבה הרבה חשב איך למלוך נכון. Из этого текста мы видим, что он очень много размышлял о том, как ему правильно управлять народом. כל הדאגה שלו היא הייתה איך למלוך. Все его переживания, все, о чем он думал, это как управлять. כל התקופה הזה, תודעה שלו היא עבדה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. И это значит, что в это время его сознание очень интенсивно работало. כל הזמן הוא חשב על זה. Постоянно он об этом размышлял. וכתב אומר שזה היה חלום לילה. И Библия говорит, что это был сон. במשך החלום בן אדם הוא לא יכול לשלוט בעצמו כי תודעה שלו מפסיקה לעבוד, לא עובד. Во время сна человек не может управлять своими действиями, потому что его сознание, оно не работает, оно спит. Но подсознание, оно продолжает действовать. И на основании первого псалма были размышления. כתוב אשרי איש אשר לא הלך בצעת רשעים ובדרך חטאים לא עמד. וכתוב שיום ולילה הוא לומד תורה. И написано, что благословен муж, который не ходит по пути нечестивых, и день и ночь он изучает закон Божий. כן, הרצון שלו ללמוד תורה. איך יכול להיות בן אדם ללמוד יום ולילה? הוא צריך לישון. И желание сердца его это изучать день и ночь закон Божий. Но как можно изучать, если ночью нужно спать? ברגע שתודעה שלנו כל הזמן עובדת באיש איזה כיוון מסוים, Но дело в том, что когда наше сознание целый день работает в определенном направлении, אנחנו מתמלאים בזה. Мы этим наполняемся. ברגע שאנחנו יושנים, тот момент, когда мы идем спать, תת-הכרה ממשיכה לעבוד באותו כיוון. Наше подсознание продолжает работать в том же направлении. ופה אנחנו רואים מקרה מאוד מאוד קלאסי. И здесь мы видим довольно классические примеры этому. Шломо Мелех хашав эх лемлох баам. Царь Соломон размышлял, как ему управлять этим народом? У олех ба гваон, ве у осе шама элеф алот. Он идет в Гаваон, и там приносит 1000 всесожжений. יש פה עוד כאילו קטע קטנה שאפשר לומר היה, עדיין היה במות וזה היה מאושר, זה אפשרי. И еще были разные жертвенники и до этих пор высоты, которые Бог пока позволял еврейскому народу. ולמה זה היה? כי עדיין לא היה בית המקדש שעומד קרקע. Почему? Потому что еще не было храма в Иерусалиме, который был бы построен. ברגע שהיה משכן, הוא היה במקום אחד, במקום שני, וזה היה מאושר. זה נושא די רחב, אבל ככה בקצרה פשוט רציתי לומר שאין פה סטייה. Пока была скиния, то высоты были разрешены в разных местах, так как скиния перемещалась время от времени. ואלוהים נראה לשלמה המלך בחלום לילה. И Господь открывается Соломону в ночном сне. ושלמה מתחיל לדבר איתו. И Соломон начинает говорить с ним. ומה הוא אומר? И что он говорит? שאתה נתת חסד לעבדך דוד. Ты Бог дал милость рабу твоему Давиду. ולאחר מכן הוא מציין מצב שלו מול מצב של האב שלו. И после этого он описывает свое положение по сравнению с положением его отца. דוד המלך הוא סיים את הדרך. И царь Давид, он закончил свой путь. ובסופו של ימים יש תוצאה טובה. И в итоге его жизни мы видим добрый результат. Он подготовил все условия для строительства храма. Материалы и все остальное. Царь Соломон, который садится на престол, он уже царь. Но сам о себе он говорит, что я отрок малый и меньший в народе. וזה ציונים מאוד מאוד נכונים. И это очень правильная оценка себя. Рова анашим хошвим, берега шу нихнас литавкит, уквар гадоль. Многие люди думают, что как только они получили какую-то должность, они уже великие. Шлома Амелех умер, кен, они ахшав алити ле кисе, авал они руце лималот это тавкит лифе рацон шалха. И царь Соломон говорит, да, я вошел в эту должность, но теперь я хочу исполнить это по воле твоей, Бог. У ло раца льет мелех типеш. Он не хотел быть глупым царем. ואנחנו רואים בכתבי הקודש בן שלו, הוא היה טיפש, אי אפשר לומר אחרת. И мы видим в священных писаниях, что Раваам, сын Соломона, был глупым царем потом. היה חסר לו שכל, אפילו שהיו ממליצים לו דברים טובים, הוא לא הלך בזה. Ему не хватало мудрости, несмотря на то, что он слышал мудрые и добрые советы, он не следовал им. ועשה טעויות. И сделал ошибки. И из-за его ошибок все царство развалилось. Царь Соломон говорит, я малый отрок. И отсюда мы можем много зачерпнуть для своей жизни. Человек, который начинает служить Богу, ברגע שהוא נכנס לאיזה זה תפקיד, הוא לא צריך לומר, "О, עכשיו אני גדול." Он не должен говорить, как только он получил это служение, "О, вот теперь я, да, большой." צריך להתפלל ולבקש את מה שביקש שלמה המלך. Нужно молиться и просить того, что просил царь Соломон. אבל כדי להפעיל תפילה כזאת, Но дело в том, чтобы помолиться такой молитвой, צריך לציין את עצמו נכון. Нужно самооценку себе правильную дать. Им бен адам ло мезаэ эт ацмо башетех рухани нахон, у ло яхол литпалел. Афилу ему митпалел бамилим каэлю, а кавана шело ярос акол. Но если человек не имеет правильной самооценки в данной ситуации, то даже если он будет молиться этими же словами, он все равно все испортит. אנחנו יכולים לומר מילים נכונים. Мы можем правильные слова говорить. זה לא מפעיל שום דבר בעולם השמימי. Но в духовном мире это ничего не двигает. רק כוונות שלנו. Только мотивы сердца. אפילו אם אנחנו לא מדברים במילים נכונים. Даже если мы будем неправильные слова говорить. אני לא אומר מילים רעים, אני говорю плохие, именно вот неправильно выраженная мысль как-то. בן אדם הוא מתפלל ולא יכול להגדיר אפילו מחשבה שלו, את מה שהוא חושב, הוא לא יכול להגדיר במילים כמו שצריך. Человек молится, он не может правильно высказать свою мысль, которую он пытается помолиться и попросить Бога. לפעמים אני מתפלל לאלוהים ואני בתפילה אני אומר אבא, אני אפילו לא יכול להגדיר את המילים נכונים, אבל אתה יודע הכל. Иногда я молюсь и говорю, отец, я даже не могу правильно описать то, о чем я молюсь сейчас, но ты знаешь, ты внутри сердца моего видишь. כי אני יודע, הוא פועל לפי הכוונות שלנו. Потому что я знаю, что Бог действует по мотиву сердца нашего. ואם אנחנו נוכל להגיש לאלוהים כמו שלמה המלך, אז זה התחלה טובה. Если мы сможем прийти к Богу сердцем, как пришел царь Соломон, то это будет очень хорошим началом. אם לא היה פסוק שהוא בא בחלום לילה, מאוד קל לחשוב שזה היה במציאות. Если бы не было сказано, что это все произошло во сне, можно было бы подумать, что это было наяву в реальной жизни. Что очень важно также отметить, что это не был просто сон. Это была действительно встреча с Творцом. כי לפי התוצאות של הסוף חיים של שלמה המלך, אנחנו רואים שכל מה שהיה כאן מתגשם בתוך, במשך החייו. Потому что в итоге, смотря на конец жизни царя Соломона, мы видим, что все, что Бог сказал здесь, все произошло в его жизни. אז אנחנו צריכים לחשוב. Поэтому мы должны думать. איך למלות תפקיד נכון. Как правильно исполнить служение? אני חושב יש אנשים שחושבים תשמע אבל אין לי תפקיד בקהילה בכלל. Есть люди, которые могут сказать: "Ну, у меня нет служения в общине". אתה צריך למלוך בחייך. Но ты должен тогда царствовать в своей жизни. במשפחה שלך. В своей семье. באתר עבודה שלך. На работе. אתה צריך להיות עבד אדוני. Ты должен быть рабом Божьим. אם אתה תהיה נאמן בקטן, אתה תקבל יותר. Если ты будешь верным в малом, ты получишь больше. רוב מאיתנו רוצים ישר לכיסא המלך. Большинство из нас сразу хотят на царский престол. למה? Почему? ככה נפתח אפשרויות. Ну, тогда же открывается куча возможностей. נכון? Так? וזה טעות. Но в этом-то и ошибка. Алма צריך להתפלל, מה צריך לבקש מאלוהים? О чём же нужно молиться? Чего нужно просить у Бога? אני חושב כל אחד צריך לדעת את זה. Я думаю, каждый должен это знать. צריך להתפלל על דברים הכי חשובים. Нужно молиться о самых важных вещах. וכל אחד מאיתנו מתפלל עבור דברים שהכי חשוב בשבילו. И каждый из нас молится о том, что самое важное для него. אבל אם אתה רוצה לבחון את עצמך, если ты хочешь проверить себя, נכון או לא נכון, правильно или неправильно, קח סרגל שנקרא כתבי הקודש, возьми линейку, которая называется Слово Божье, ותשים כל התפילות שלך על הסרגל הזה, и помести все твои молитвы на эту линейку. Втивдок, а им за яшар. И проверь, прямое оно или нет. Мабишилха хи хашу. Что для тебя самое важное? Аскала. Образование. Авуда. Работа. Кесев. Деньги. Шлита. Власть. גם מדובר על שליטה בחיינו. Власть в своей жизни. כל אחד מאיתנו רוצה לשלוט. То есть человек каждый хочет властвовать над своей жизнью. בשטח שלי אני רוצה לשלוט. На своей территории я хозяин. כל אחד מאיתנו ככה. Каждый из нас так. אבל האם חושבים אנחנו שאנחנו צריכים לשלוט לפי הרצון אלוהים? Но думаем ли мы, что мы должны иметь эту власть по воле Божьей? Мы же אמרתי, אנחנו יכולים לומר מילים נכונים, אבל אנחנו לא יכולים לשקר את אלוהים. Как я уже сказал, мы можем говорить правильные слова, но дело в том, что Бога не обманешь. Бо נקרא עוד, מפסוק 9. Давайте продолжим читать дальше с 9 стиха. מפסוק 9 אנחנו רואים תפילה בבקשה של שלמה. זה אפילו לא תפילה, זה דיבור בחלום. И с 9 стиха мы видим молитву, это даже не молитва, а просьба, высказанная прямым разговором к Богу. אני לא יודע, אבל אני מרגיש יש פה עומק מאוד מאוד עמוק. И я вижу, что здесь очень-очень есть большая глубина. Лама. Почему? Баймшеха халом. Дальше, во сне. Левакеш дварим ахи хашувим. Просить самые важные вещи. А бен адаму црих лют мамаш сафуг берацон элогим. Человек должен просто быть полностью пропитан волей Божьей для этого. בתוך החלום לבקש דברים הכי נכונים ואין פה בכלל סטייה. Чтобы во сне попросить у Бога самые важные вещи. Здесь нет даже малейшего отклонения. אני לא יודע איך אתם, אבל לפעמים היום, не знаю, как вы, но иногда, сегодня, מעל 20 שנה אני לא מעשן. Уже 20 лет я не курю. לפעמים בחלום, но иногда во сне אני מעשן. Я курю. אל תגידו לאף אחד. Никому не говорите. אבל פה במשפחה אני יכול להתוודות. Здесь в семье я могу признать. ממש להתוודות. Признаться в этом. Исповедаться. ומה קורה בחלום? И что происходит в таком сне? אולי חצי שנה לפני זה, אני לא זוכר, לא מזמן. Может, да, буквально вот полгода назад такой сон мне приснился. אני מעשן ואני חושב, איזה פחד, ובתוך החלום אני מרגיש פחד, ואני חושב, איך אני עושה את זה? אני משרת, אני פסטור, אסור לי. И во сне я, мне снится, как я курю, и я просто умираю со страха, осознавая то, что я же пастор. Как я могу такое делать? У меня служение. Почему я это делаю, я не могу понять. Когда я просыпаюсь, я всегда молюсь и благодарю Бога: «Отец, спасибо, это был всего лишь сон». И отрекаюсь от таких слов. Не хочу это принимать в свою жизнь. Враг, он продолжает атаковать нас. И он знает нашу старую природу. Он знает наши слабости. И он пытается искусить хотя бы во сне. Я уверен, что вы более святые, чем я. Но, возможно, это поможет кому-то. О чем же просит Соломон во сне? «Внатата леавдыха лев шумеа, лешпот эт амха, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? ויטב הדבר בעיני אדוני, כי שאל שלמה את הדברים הזה, ויאמר אלוהים עליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם עושר גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך. ואם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצוותי, כאשר הלך דוד אביך, והארכתי את ימיך. אמן. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, и сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так, что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои, заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Аминь. Амен. Бенадаму тамид мивакешет маше хасерло. Человек всегда просит того, чего ему не хватает. Ани ло хошев, ше Шломо ахарей лайла зе айкю шело кфица лимала. Я не думаю, что после этой ночи IQ Соломона взлетело в небо просто. Его разум и мозг остался тем же. Это значит, что человек от рождения был мудрым. Но он понимает, чтобы это развить в себе, нужна помощь свыше. Недостаточно тех талантов. Нужно чего-то большего. И Бог дает ему это. А бен адам хахам умитпалел ваумер тен ли лев шумя влев шмивин отха. Мудрый человек молится и просит: дай мне сердце слышащее и сердце, которое понимает тебя. Дерех лал анахну шумим дерех узнаем. Обычно слышим мы через уши. Авал баулам рухани лишмо бат кол шел элохим эфшар рак дерех алев. Но в духовном мире услышать голос Божий можно только сердцем. וכמובן, שצריך לעשות ברית מילה ללב. И, конечно же, нужно сделать обрезание этому сердцу. כדי לשמוע. Чтобы слышать. בן אדם כמו שלמה, אני בטוח, ממה הוא מתחיל? הוא נותן 1,000 קורבנות. Человек такой, как Соломон, с чего он начинает? Он дает 1000 всесожжений. השקעה שלנו. Наш вклад. Что мы вкладываем? И для чего ты это вкладываешь? Люди, которые делают 1000 всесожжений, но их мотив в том, что они хотят получить в 30, 60 или в 100 крат более. Кавана. Мотив. Он отен. Он-то дает. Авал умми кавели кабель дивиденды. Но он рассчитывает получить что-то взамен. Уроцеле арвиаха. Он хочет приобрести. Есть каэлю. Есть такие. Шломо машкия. Соломон, он выкладывается, но взамен он ничего не ожидает. В этом мире. Бог это сказал сам. Ты не попросил. Почти все просят именно этого. Ошер. Богатство. Бриют. Здоровье. Вот. И так далее. Решима дай руха. Довольно длинный список. Маруце Шломо. А чего желает Соломон? Уруцели йод мелехтов ле ам. Он хочет быть добрым царем для народа. Ахшав ху миспар шалош. Харе мелех харишон. Шауль, Давид, царь. И Шломо. Первый был Саул, потом Давид и теперь Соломон. Шауль, нахну роим ото, ве йодим ото, уая хаяль тов, уая бен адам хазак меот, мебхинат физи. Мы видим Саула, он был сильный боец, сильный воин, он был физически развитый человек. И постоянно он боялся потерять свое царство. Он постоянно боялся, что кто-то отберет у него эту власть, и он охранял свою территорию. Он не думал о том, чтобы сделать что-то доброе для народа. Также история с Голиафом. אני תמיד שואל את עצמי, אתה מלך, למה לא הלכת להילחם נגדו? Я всегда спрашиваю себя, если ты царь, почему ты не пошел первым воевать против него? גם אתה גדול, גם אתה חזק. הגובה שלו הייתה מעל כולם. Он был высоким человеком, сильным, развитым. הוא ממש היה בן אדם חייל. Писание говорит, что он был выше на голову всего народа, то есть он был очень статный воин. Но не пошел. Кто пошел? Пошел Давид. Парень. Потому что Давид внутри был большим. Это наполнение от Бога. Соломон вырос возле Давида. Он очень хорошо знал, как жил его отец. Почему он так молится? כי הוא יודע זה מה שהיה חשוב לאבא שלו. Потому что он знает, это то, что было важно для его отца. אנחנו קוראים תהילים. Мы читаем псалмы. וכל התהילים כתב דוד. Все псалмы написал царь Давид. יש שחושבים לא כל התהילים ויש חושבים כל התהילים כתב דוד. Есть те, кто считают, что есть несколько псалмов, которые царь Давид не написал, есть те, кто считают, что все псалмы он написал. אבל לפחות חלק הוא כתב, נכון? Ну, как минимум какую-то часть он да написал, правильно? שאנחנו קוראים תהילים קופטט יוטט, כן? 118 בעברית 119. И когда мы читаем 118-й псалом, אנחנו רואים איך הוא מדבר עבור עבור מצוות, חוקים, דבר אדוני, הוא אומר, זה דבש בשבילי, זה, זה, זה פשוט אור לרגלי. И мы видим, как Давид говорит о законе Божьем, о заповедях. Он говорит, что это свет для ноги моей, что это мед для меня, для уст моих. איך הוא מכבד את הדבר אדוני? Как он уважает искренне слово Божье. Шломо я сафук бедварим каэлю. Поэтому Соломон впитал внутри себя все это. ועכשיו שהוא מדבר בחלום, הוא משווה את עצמו עם אבא, והוא אומר, אבא היה גדול בזה. И когда во сне сейчас он сравнивает себя с отцом, он говорит, отец был велик в этом. הוא אומר, גם אני רוצה להיות חכם. Он говорит, я также хочу быть мудрым. רוצה להבין את הרצון שלך. Я хочу понять твою волю, Господь. И он говорит, народ твой тяжелый. Народ твой, он великий, многочисленный, даже невозможно сосчитать. И теперь я стал царем вместо отца моего. Помоги мне. הוא לא מבקש אושר, הוא לא מבקש כבוד, וכתוב זה. Написано, сам Бог говорит о нем, что он не попросил ни богатства, ни уважения. הוא מבקש חוכמה. Он просит мудрости. וכתוב, ויתב דבר הזה בעיני אלוהים. И написано, что и благоугодно было это Господу. האם אנחנו נוכל להתפלל ככה? Можем ли мы так молиться? בחלום. Во сне. לדבר איתו, האם הוא יבוא היום למישהו? Говорить с ним так, вдруг он придет сегодня ночью. צריך להיות מוכן. Нужно быть готовым. אנחנו רואים שיש פה סדר עדיפויות. Мы видим, что здесь есть приоритеты. לשלומו דברים הכי חשובים היה. Для Соломона самые важные вещи. להיות בעל לב שומע ונבון. Это было иметь сердце мудрое и разумное. להבין ולהבדיל בין טוב לרע. Различать хорошо между добром и злом. ולשפוט נכון. И правильно судить. מה אומר אלוהים? И что говорит Бог? בגלל שאתה לא ביקשת. Так как ты не попросил. Ошер. Богатство. Кавод. Уважение. Нефеш ойвеха. Душ врагов твоих. אני אעשה לך בן אדם הכי חכם במשך כל הדור אנושי. לא היה לפניך חכם כמוך ולא יקום אחריך, אומר. И Бог говорит, я сделаю тебя самым мудрым. До тебя не было настолько мудрого человека, и после тебя также не будет. Вы знаете, что это значит? Если сегодня взять весь научный мир, он не сможет рядом стоять с мудростью царя Соломона. כתוב לא יקום אחריך. Написано и не встанет после тебя такой человек. יכול להיות שמי שיודע הגדרות יותר טוב משלמה. Возможно, формулировку кто-то может дать лучше, чем Соломон. יודה עוד משהו. Или там записать формулу. אבל דעת של החיים. Но понимание жизни. הבנה של יחסים בין אדם והבורא עולם. Понимание отношений между человеком и Богом, Творцом. ומה שהכי חשוב, לשפוט נכון. И что самое важное, правильно рассудить. לא היה ולא יהיה. Такого не было и не будет. ואני מאמין שזה הבטחה לנצח. Я верю, что это вечное обещание. אם אתם תקראו בבית את הסיפור עד הסוף, אפילו שם כתוב איזה חכמים היו בזמנו והוא היה יותר גבוה, הוא יותר חכם. Были мудрецы в его время, но он был мудрее всех. לפי השמות כתוב, ממש. По именам написаны эти мудрецы записаны. אז... מה לבקש? Чего просить? קודם כל לב שומע. Прежде всего сердце слышащее. מה זה לב שומע? Что это сердце слышащее? בת קול של רוח הקודש. לא צועקת. Голос Духа Святого, он не кричит. И медоберет ככה בעדינות. Он говорит спокойно. אתה צריך להבדיל אותו מכל הקולות. Ты должен отличить его от других голосов. אתה צריך להבין שזה עכשיו זה מדברת רוח הקודש עליי. Ты должен понять, что сейчас говорит к тебе Дух Святой. ואם זה כן? И если это так? להסכים עם זה. То согласиться с этим. המציאות שלנו, כל התנאים דרך כלל נגדנו ברגע שמדברת עלינו רוח הקודש. Обычно все обстоятельства против нас в тот момент, когда к нам говорит Дух Святой. אנשים חושבים לא את מה שאומרת רוח הקודש. И люди думают не о том, что говорит Дух Святой. איך יציין אותי חברה עכשיו? А как на меня посмотрят окружающие теперь? מה יגידו אנשים שסביבי? А что скажут люди, которые возле меня? ой, מה הם יחשבו, שאני מטומטם? Что они подумают, что я глупый? והם לא חושבים על פריצת הדרך לפי הבת קול של רוח הקודש. הם חושבים מה יגידו רשעים. И они не думают о том прорыве, который будет в Боге. Они думают о том, что скажут грешники о нем. Барур шаг за дерех пасуль. Конечно же, что это неправильный путь. Хармикен готов, что лев шумя в навон. После этого написано сердце мудрое и разумное. תרגום הוא בסדר, הוא מושלם, אבל אני רוצה לתת עוד משמעות אחת למילה להבין או נבון. И ещё одно перевод слова сердце разумное, это сердце понимающее. דבר אחד לשמוע בת קול. משל אתה שומע. Один момент это слышать голос Божий и, например, ты слышишь его. לשמוע ולהבין זה לא אותו דבר. Но слышать и понимать это не то же самое. נכון? Так или нет? למשל, например, אלוהים מדבר עם נביא שלו. Бог говорит со своим пророком. מה הוא אומר? מה הוא נותן לו? הוא נותן לו חזון. Что он говорит? Он дает ему видение. והוא רואה את זה. И пророк это видит. למשל ירמיהו, מה אתה רואה ירמיהו? Например, Еремия, что ты видишь? Еремия, Бог говорит. הוא אומר, אני רואה עץ שקד. Он говорит, я вижу дерево миндальное. הוא אומר, התאהבת? Бог говорит, правильно видишь. כי אני שוקד על דברי. Потому что я храню слово свое. Маше נביא רואה, זה דבר ראשון, אבל איך הוא מבין את זה, איך הוא יכול להעביר את זה לעם, זה שאלה שני. То, что пророк видит, это одно, что он правильно видит, но как он это понимает и переносит это другим людям, народу потом рассказывает, это другое. Хазон הוא צריך לפרש נכון. И видение еще нужно правильно истолковать. אז אנחנו צריכים לב שומע ולב נבון כדי להבין את רצון אלוהים בשטח שלנו, בחיים שלנו. Поэтому нам нужно сердце и мудрое, и слышащее, чтобы правильно исполнять волю Божию на своей территории. דבר שני. Второе. להבין בין טוב לרע. Это различать между добром и злом. מה טוב, מה לא טוב. Что хорошо, что плохо. איך אנחנו עושים חשבון? Как мы счет делаем? לפי הבנה שלנו, מה טוב ומה רע. По своему пониманию, что хорошо, а что нет. ויש הבנה אנושי. Есть человеческое понимание. זה דברים שונים. אחד מהשני, 10 אנשים, כל אחד מבין אחרת. И это разные понимания, так как 10 человек будут иметь 10 мнений. ויש הבנה של אלוהים, מה טוב ומה רע. А есть понимание Божье, что добро есть, а что зло. אז אנחנו צריכים לקרוא וללמוד כתבי הקודש. Поэтому мы должны читать и изучать священные писания. ושלמה המלך הוא ידע כתבי הקודש טוב טוב מאוד, ושהוא ישב יחד עם אבא. Царь Соломон очень хорошо знал священные писания, так как он сидел и изучал их со своим отцом. אני חושב יש אנשים שיגידו שמע אולי הוא לא ידע. Я уверен, что есть люди, которые скажут: "Послушай, может быть, он и не знал". אני גם יכול לומר: "תשמע, הוא אפילו לא ידע, הוא אפילו כתב כתבי הקודש". Я могу сказать: "Послушай, он не только не знал, он даже и писал их". הוא כתב משלי, נכון? Факт, он писал притчи. Шира ширим. Песни песней. וכתוב שהוא היה הכי חכם. И написано, что он был самый мудрый. אז איך הוא לא ידע? Так как он не знал? ברור שידע. Конечно же, он знал. גם אנחנו צריכים לקרוא כתבי הקודש כדי לדעת מה טוב ומה רע. לא מספיק רק רצון. Мы также должны читать священные писания, чтобы знать, что есть добро, а что зло. Недостаточно просто желания. לפי התחושות אי אפשר לדעת מה טוב ומה רע. По своим чувствам невозможно знать, где добро, а где зло. רק לפי דבר אדוני. Только по слову Божьему. ולשפוט נכון. И правильно судить. כל יום אנחנו שופטים. Каждый день мы судим. אנחנו מקבלים החלטות. Мы принимаем решения. לא אומרת שאנחנו שופטים אנשים. Речь не о том, что мы судим людей. לא. Нет. אני שוקל דברים כל הזמן. אני צריך את זה או לא צריך. אפילו בסופר, אפילו בקניות. לקחת, לא לקחת. אנחנו עושים שיקולים. Я постоянно взвешиваю вещи, постоянно принимаю решения, даже в супермаркете, брать или не брать. אנחנו עושים משפט כל הזמן. Мы постоянно судим на протяжении своей жизни. ללכת או לא ללכת. Идти или не идти. לעשות את הדבר או לא לעשות. Сделать это или не גם בחיים שלנו יש אנשים שאנחנו קשורים אליהם, איך שזה, בעבודה, ביחסים. Также в нашей жизни есть люди, с которыми мы привязываемся в отношениях или на работе. וזה לא תמיד אנשים מאמינים. И не всегда это верующие люди. יש אנשים, הם לא מאמינים. Есть неверующие люди. ואני צריך לבנות יחסים. И мне нужно строить с ними отношения. ואני גם צריך להבדיל בין טוב ובין רע. Я также должен различать между добром и злом. ויש תמיד רגע שאני אומר לא, אני לא אעשה את זה. И всегда есть момент, когда я скажу нет, я не буду так делать. Гам бавуда, в коль маком. На работе или в любом другом месте. Ки ани царих ласот лифи адвар Адонай. Потому что я должен поступать по Слову Божьему. Зе мишпат. И это суд. וברור שכל דבר שאנחנו עושים בסוף יגיע למשפט עליון. И конечно же в итоге все, что мы совершаем, оно придет к суду верховному. אז אם אני היום שופט נכון? Если я сегодня правильно сужу. ואין אף אחד שעושה הכל 100%, זה ברור. И нет человека, который все делает на 100%, это понятно. אבל אם היום אני שופט נכון? Но если сегодня я правильно сужу или рассуждаю? Шама и поход Псаким. Там на Божьем суде будет меньше статей. Кяхшав, они осити нахон. Потому что сейчас я правильно поступал. Зену тенлану дугма эх лимлох бахаейну. И это дает нам пример, как нам управлять своей жизнью. Лама не мештамеш бамила лимлох, ки коля маминим битухим, ши анахну Баним у ваночеля мелеха гадоль, мелеха улам. И почему я говорю царствовать? Потому что все верующие уверены, что они дети царя. Нахон? Так или нет? Килу анахну ми мишпаха ашеля млахим. Как бы мы из царской семьи. Векулям анахну о малькот. И все мы или царицы, или цари. Каха хошвим анахну. Так люди думают. Везе нахон? И это правда. פשוט אצל שלמה השטח היה יותר גדול. Просто у царя Соломона территория его власти была больше. ובסוף של החיים אנחנו רואים שהוא בשביל עם, בשביל כאילו לקדם את העם, הוא עשה הכל טוב, הכל נכון. И в конце его жизни мы видим, чтобы продвинуть народ в правильном направлении, он сделал все максимально для своего народа. Экономика была на очень высоком уровне. Написано, что в Иерусалиме он серебро сделал как камни. Как песок. Я, אני גם יודע שיש אנשים שאומרים בזמן של שלמה המלך מיסים היו מאוד גבוהים. И есть также люди, которые говорят, что во времена правления царя Соломона налоги были очень высокими. זה נכון. Да, налоги были высокими. אבל אם כסף היה כמו חול. Но если серебро было как песок. אז כלכלה הייתה ברמה הכי גבוהה. Это значит, что экономика была очень высокой. הוא בנה מלכות. Он построил царство. דוד הוא לקח את זה כאילו לרשתה. הוא ירש את זה. דוד? כן, בוודאי. דוד? הוא עשה סדר, הוא לקח בידיים כל העם, כי שאול לא עשה את זה. דוד, он получил как бы в наследство народ, и он управил этим народом. הוא עשה סדר, הוא נתן מוטיבציה, הוא נתן לראות שיש מלך שהולך יחד עם העם, גם במלחמה, בכל דבר. Он упорядочил народ и дал народу почувствовать, что есть с ними царь, который идет и в войну, и в мире вместе с ними, и он один из них. והבן שלו, его сын, הוא הרים כלכלה. Он поднял экономику. הוא נתן לנשום לכל העם. Он дал уже вздохнуть спокойно всему народу. Все были богатыми. Также те, которые были среднего достатка или бедные, они также относительно были богаты. Мы просто не можем осознать, что такое серебро, как песок в то время. כולם היו חיים טוב. Все хорошо жили. זה התוצאה. Результат. אז היום בחיינו, אני רוצה שאנחנו ניקח שיעור מכאן. Поэтому сегодня в нашей жизни я хочу, чтобы мы взяли отсюда урок. בברית חדשה, זה בסורה על פי מתי, כתוב שכל הדברים גשמים מבקשים גויים. В Новом Завете, это Евангелие от Матфея, פרק ו. В шестой главе пишется, что язычники ищут материального. וישוע אומר, אתם דרשו את מלכות השמיים. Ишуа говорит, а вы ищите Царство Божие. Шломо Мелех, у Ая дореш Малхута Шамаем без мано. Царь Соломон, он искал Царство Небесного в свое время. О той корон рухани. Тот же духовный принцип. Вишама Ишуа омер, ки авину шеба Шамаем, бли левакешу итен леха, коль маша это закук. И там Ишуа говорит, что Отец наш Небесный даст тебе всего, в чем ты нуждаешься, даже без того, что ты будешь об этом просить. Мы видим, что царь Соломон не просил. Он не просил богатства. Он был богат? Очень богат. Он не просил уважения. Но он был уважаем. בטח, מכל המזרח התיכון באים ורוצים ללמוד ממנו, רוצים לפחות לראות את הפניו. Конечно, со всего востока приходили, чтобы увидеть лицо его и услышать, что он скажет. וגם אלוהים ירח לו ימים. И также Бог продлил дни жизни его. זאת אומרת, אם אנחנו מבקשים מלכות השמיים בראשונה. Это значит, что если мы просим прежде всего Царство Божие, אם אנחנו מבקשים להיות חכמים ולשפוט נכון ולהיות בעלים של לב שומע, если мы просим сердце мудрое, слышащее голос Божий, בתנאי שכל הכוונה שלנו נכון. Конечно же, если мотив сердца нашего он правильный, אלוהים יברך אותך גם באושר, גם בכבוד, וגם יאריך לך ימים. Бог благословит тебя и в богатстве, и в уважении, и также даст тебе долгую жизнь. הוא תמיד מברך את מי שמברך אותו, הוא תמיד מכבד את מי שמכבד אותו. Бог всегда благословляет того, кто благословляет Бога, и дает уважение тому, кто с уважением относится к Богу. Возлюбленные мои, я хочу, чтобы все мы были, как царь Соломон. Хахамим. Мудрыми. Шумим. Слышащими. Ваосим мишпат нахон. И совершали правильный суд. Амин. Аминь. Бон накум. Давайте встанем на свои ноги. אבינו מלכנו, תודה לך, אבא, שאתה נותן לנו חן וחסד ללמוד מדברך. Отец наш Саннер, спасибо тебе за милость учиться, научаться из слова твоего. Напишите все туда. תן לנו בבקשה לב שומע. Дай нам, пожалуйста, сердце слышащее. שומע ונבון את רצונך. Слышащие и разумеющие волю твою. ותברך אותנו שאנחנו נשלוט בחיינו. Благослови нас, чтобы мы управляли в жизни своей. וכל אחד מאיתנו שימלא את התפקיד לפי הרצון שלך. И каждый из нас, чтобы совершал волю твою в своей жизни. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь.